4. Прежде всего, они сквозь темные заросли напролом помчались к шлюзу. Правда, Лёпа по дороге, задыхаясь от скорости, говорил, что никакой Ноткиной мамы там нет, и что Искор наивному Нотке вешал на уши копченых червей с дым шиша, но при этом не отставал от друзей. Ноткина мама в каменной каморке была. Ребята освободили ее, и она обняла Нотку и не хотела больше отпускать от себя. Но он убедил ее, что теперь уже ничего страшного нет. Маму проводили домой, успокоили еще раз, и Нотка с друзьями опять помчался к обесточенному ковчегу. Надо было решать, что делать с Искором. И вдруг на бегу Гига выдал очень здравую мысль. «Нет, ребята, так нельзя. Мы опять что-нибудь не то намудрим. Надо рассказать взрослым». «Еще чего?» — возмутился Лёпа. «Они намудрят больше нас». «Да, как недавно на Дракуэле», — поддержала его Прошка. «Надо рассказать умным взрослым», — сказал Титим. «Кому это?» — хмыкнул Лёпа. «Дядюшке Брю и сиротине Маркеловне», — уверенно предложил Нотка. «Они не подведут». Против этого нечего было возразить. Запыхавшись, они прибежали к дядюшке и выложили ему, сиротине и заодно Кро-Кро все события. «Да, дела...» — дядюшка Брю заскреб лысину. «Вот ж не знал, какого бессовестного типа я у себя пригрел. Хотя, по сути дела, он еще мальчишка. В прежние времена его следовало выпороть и на неделю посадить в темный чулан. Однако сейчас декларация, и неизвестно, что он сможет выкинуть еще». «Никакой он не мальчишка, а взрослый злодей», — строго сказала сиротина Маркеловна. «Если бы оказалось, что он просто сочинил историю с Ноткиной мамой, можно было бы подумать, что он легкомысленный авантюрист и болтун. Однако он ведь запер ее всерьез, и она по правде могла захлебнуться. Значит, ему наплевать на людей». «На всех людей», — кивнул Нотка. В нем все еще сидели всхлипы. «Он же говорил, что может взорвать целые планеты ради этого величества». «Величие», — кивнула сиротина Маркеловна. «Да. Наука философии утверждает, что мания величия — неизлечимая болезнь. А медицина, к тому же, говорит, что эта болезнь заразна и опасна. Не меньше, чем известная по легендам хворь Чумоспа. Мне кажется, единственный выход — отправить больного за пределы звездной системы. Пусть живет в ковчеге один. Люди ему все равно не нужны. Он сможет воображать себя там владыкой всего космоса и будет доволен». «Жалко все-таки», — вздохнула Прошка. «Всех остальных людей еще жальче», — угрюмо сказал Титим. «А он сам виноват. Разве Ноткину маму он пожалел?» «Ковчег жалко», — пробубнил Лёпа. «Больше не полетаем». «Почему не полетаем? В ковчеге есть катер-челнок», — напомнил Гига. «Тоже со звездной энергией. Конечно, в нем тесно и мало удобств, но с планеты на планету скакать можно. А потом...» И он замолчал. «Что потом?» — нетерпеливо сказала Прошка и хлопнула по говорящему кулону, который опять вредно пищал у нее на груди. «Наверное, это пока тайна, но ведь здесь все свои. Папа говорил, что они в Институте Гарантия Гарантьевича скоро откроют такое свойство космических пространств, что по ним можно будет проникать куда угодно за одну секунду, без всяких ковчегов». «Ну, это отдельный вопрос», — нахмурился Титим. «Давайте не отвлекаться. Как все же быть с Искором?» «Решили ведь», — печально сказала Прошка. «Да», — покивал дядюшка Брю. «А ковчег, его все равно нельзя оставлять на планете, если в нем столько взрывчатки». Когда проникли в ковчег, Титим стал светить фонариком, а Гига нащупал конец кабеля и умело включил его в гнездо. Но не в прежнее, в другое. Гига и Титим знали все хитрости здешней кабельной проводки. Теперь энергия была во всем ковчеге, кроме рубки с пультом. Ну и что? Все знали, что в ковчеге есть еще несколько рубок с пультами-дублерами. В одну из них ребята, дядюшка и сиротина Маркеловна тут же и отправились. Там Гига и Титим с полчаса колдовали над широченной клавиатурой. Потом объяснили. «Мы запустили вечную автоматическую программу, и Искор не сможет изменить ее. Ковчег будет бесконечное время лететь все прямо и прямо, только обитаемая планета станет огибать для их безопасности». Затем Гига надавил стартовую кнопку, и ковчег бесшумно ушел в открытый космос. Гига включил связь, а Тетим сказал: «Искор». «Че надо?» — отозвался тот и появился на переговорном экране. «Видишь, полетел», — проговорил Тетим, глядя мимо экрана. «Хотел быть хозяином всего мира, вот и будешь. Сухарей и консервов здесь хватит на 1000 лет». «Выпустите меня! Че я сделал?» «Вы, сударь, сделали 3 непростительных вещи», — сурово заявила Сиротина Маркеловна. «Вы хотели захватить всю звездную систему и угрожали ее жизни. Вы чуть не погубили маму мальчика Нотки. И вы чуть не сломали душу этого мальчика, потому что заставляли его стать предателем». «А он и стал предателем. Он ведь выдал пароль», — злорадно отозвался Искор с экрана. «Это неправда! Это он, чтобы перехитрить тебя!» — крикнула Прошка. «Хе-хе!» — противным голосом сказал Искор. «Это он с перепугу!» Нотка вздрогнул. После этого уже никто не колебался. «Через сутки программа откроет твою рубку, и можешь гулять по всему ковчегу», — сообщил Искору Гига. «Можешь даже смотреть телевизор по межзвездным каналам. Постарайся поймать фильм «Приключения Буратино». Очень полезное кино». После этого все вернулись в помещение ковчега, которое можно назвать вестибюлем. Там был выход к люку. Там же был и вход в ангар катера Челнока. Тетим нажал рычаг, двери разошлись. «Давайте грузиться, а то чем дальше улетим на ковчеге, тем сложнее будет возвращаться». Тетим был прав. Челнок не ковчег, скорость у него поменьше, хотя тоже немалая. Прошка посмотрела на дверь с фигуркой Буратино, вздохнула и сказала: «Прощай, Искор». «Идите нафиг», — послышалось из-за двери. А Шарик сидел под дверью и смотрел то на нее, то на ребят. Непонимающе так. Кро-кро взяли пса за лапы. «Шарик, идем, пора». Но пес вырвался, уперся лапами в дверь и заскулил. Его попытались потянуть силой, но он вырвался опять. «Он не пойдет», — грустно сказал Тетим. «Он считает, что Искор его хозяин. Собакам все равно, какой их хозяин человек, хороший или плохой. Они любят просто так». «Но ведь мы тоже его друзья. Это мы его нашли», — неуверенно возразила Прошка. «Он выбрал», — печально подвел итог дядюшка Брю. И погладил Шарика. И все его погладили. Он грустно посмотрел на каждого, но не двинулся от двери, а даже прижался к ней. «На посадку», — твердо скомандовал Тетим. В челноке, похожем на внутренность большого металлического яйца, Лёпа вдруг непривычно завздыхал. «Жалко все-таки Шарика». «Да», — согласилась Сиротина Маркеловна. «Он добрее и честнее того, с кем остался. Есть печальная легенда про собаку-диктатора на одной очень далекой планете. Диктатор долго мучил там всех людей, случилось восстание. Он бежал от народа и разбился в летательном аппарате. Его похоронили без всяких почестей. И осталась у диктатора собака. Она целыми днями лежала на его могиле, не хотела уходить. Там ее и кормили. Потом она умерла от тоски. Ей поставили памятник. Написали на нем: «Ты была лучше того, кого любила. Ты молодец». Все молчали. Некоторое время. И вдруг Нотка спросил горьким шепотом: «А что же делать со мной?» «А что с тобой делать?» — удивилась Прошка. «Но я же в самом деле предатель. Выдал шифр». «Вот балда, какую чушь несешь!» — проворчал Лёпа. «Ты же для хитрости!» — воскликнула Прошка. «Вовсе не для хитрости», — честно выдохнул Нотка, потому что его друг снова смотрел на него сквозь пространство. «Хитрость — это уже потом. А сперва я просто очень испугался. За маму». Лёпа, который, в общем-то, был человек вовсе нечувствительный, вдруг засопел и выговорил незнакомым голосом: «Ну чего ты? За маму ведь, а не за себя». И Тетим, который умел быть даже суровым, почему-то застеснялся и сердито заявил: «К Когда грозят маме, не выдержит никто. Нужна межпланетная декларация, которая запрещает такие угрозы. Потому что они нарушают законы природы во всех пространствах. «Про это я тоже помню старую легенду», — оживилась Сиротина Маркеловна. «На каком-то острове среди океана жило племя. Это еще на планете Земля. В этом племени жрецы рассказывали, как бог Туума Тотти создал океаны и сушу и хотел, чтобы там все было хорошо. Но злой дух Гнума-Гнюма похитил у бога Туума Тотти маму и пригрозил бросить ее в жерло вулкана, если этот бог не согласится, чтобы кроме добра в природе существовало и зло. И тому пришлось согласиться. С той поры на планетах и поселились всякие несчастья и несправедливости». «Это сказка, а у настоящего бога не может быть мамы», — заспорил Лёпа, — «потому что он первее всего на свете». «А как же Богородица?» — возразил Гига. «Она ведь мама Спасителя». «Но ведь Спаситель, он бог-сын», — не уступил Лёпа. «А самый первый — это бог-отец». «Бог-отец, бог-сын и еще бог-святой дух. Они вместе один бог», — ввязалась в спор Прошка, которую дворцовый священник немало посвящал сложности религии. «Значит, мама у него все-таки есть». Сиротина Маркеловна озадаченно поскребла подбородок и поправила очки без стекол. «Это очень сложный философский вопрос. Но мне кажется, мама нужна даже Богу». И она погладила по головам Крошку и Кролика, которые прижимались к ней с двух сторон. Катер-челнок опустился в широкий раскоп, который остался на большом волдыре от ковчега. Он там улегся, как яичко мелкой птахи в гнездо птицы Кострюкомбы. В это время у Прошки опять запищал кулон. «Сил нет», — со стоном сказала принцесса. «Ну чего вам? Я же сказала, что...» «Ваше высочество!» Голос старшей фрейлины был такой, что услышали все окружающие. «Срочное сообщение. Ваша мама, ее высочество принцесса Лилиана Дзимлилейская, изволили вернуться с гастроли и волнуются. Где вы?» «Мама!» — Прошка подскочила. «Ребята, я побежала. До завтра!» Но она была настоящей товарищ и тут же вспомнила. «Нотка, бежим вместе, нам по пути!» На ближней от парка улице Прошка секретным придворным жестом остановила патрульный штрассенплан королевских драгун на воздушной подушке. Рассерженный гоф-капитан высунулся из кабины. «Скверная девчонка! Как ты смеешь отдавать такие команды?» «Ой, ваше высочество, примите мои самые глубокие...» «Без лишних слов. Сначала доставим домой этого мальчика, а потом меня, во дворец». Нотка жил недалеко. Дворец был дальше, но и там оказались через несколько минут. «Ваше высочество, надеюсь, вы мне простите мою невольную дерзость», — маялся опасениями гоф-капитан. «Прощу, прощу. Скажите вашему гоф-полковнику, что я повелела записать вам благодарность в служебный лист». На этом закончилась часть истории, которую Игорь рассказывал друзьям у колеса.